Глава 39. Кафе для нас освободили полностью. Ни посетителей, ни персонала. Все были на площади. Но стоило нам зайти внутрь и закрыть за собой дверь, как дед тут же на меня накинулся. «Максим, ты нормальный? Нельзя же о таком прилюдно говорить». «О чем о таком?» – не понял я. «О том, что про город знают извне. Жители же могли возмутиться и взбунтоваться», — пояснил он. «Да мне плевать, не взбунтовались же», — фыркнул я. Я сам удивлен, что в этот момент они стояли молча, вроде бы начал смягчаться дед. «Но все равно, Максим, такие вещи надо со мной обговаривать заранее». «Заранее», — продолжал отбиваться я. «О чем мне было там еще говорить?» «Генерал начал какую-то пургу нести про борьбу с древним злом, а я хоть что-то нормальное предложил». «Боюсь, что это не пурга, а настоящая опасность», — возразил дед. «И правильно, что он с нее начал. До твоих вопросов мы бы тоже потом дошли». «Ну и вот, тогда в чем моя вина? Я еще сильнее защищался». «Ладно, друзья, давайте уже успокоимся и продолжим», — вмешался Ганс. «Неизвестно, зачем там генерал с народом остался, мало ли, что он им наговорит в наше отсутствие. Избавился от нас на время, а сам им как мозги сейчас промоет, он же хитрый. Ты будто, Володь, Заботина не знаешь». «То, что он скажет, мы все равно узнаем», — сказал я. «Тут слышимость хорошая, с площади донесется». «И все равно, Максим», — не успокаивался дед. «Нельзя тебе так опрометчиво себя вести. Или ты так наказываешь меня за то, что я скрывал от тебя всю правду столько лет?» «Да что вы на него накинулись?» — наконец не выдержала Ульяна. «Максим хоть что-то полезное сказал. Это вы, ученые, только о своем изобретении и думаете, как его восстановить, как запустить. Сфера, блин, синее зеркало. У вас один эксперимент на уме. А о людях кто позаботится? Максим хоть о нас думает обо всех». «Действительно, Володь, за что ты его ругаешь?» Теперь заступился за меня и Ганс, пока я одобрительно кивал Ульяне. «Максим молодец. Особенно мне про фантомные молекулы понравилось. Даже я до этого не додумался, представь, а он сообразил. У тебя очень умный внук, Володь, отстань ты от него». «Ладно», — кажется, согласился дед, хоть и по-прежнему был настороже. «Но мне все в этом пока не нравится». «В чем именно?» — не понял я. «В том, что сейчас происходит», — стал разъяснять дед. «Например, я не верю, что Заботин не думал о помощи извне. И вообще о том, что о нас в реальном мире узнают. Он же не идиот. Все мы об этом думали, согласись, Ганс?» «Но надо было из него это вытянуть, а не самим говорить». «Из Заботина?» – переспросил я. «Да, пусть сам бы со спецслужбами и связывался», – проворчал дед. «Да хоть лично бы в Кремль звонил. А сейчас он всех собак на Максима свалит, и мой внук еще будет виноват, что подверг жителей опасности своим обращением». «А так виноватым надо было сделать Заботина». «Ну, простите, не знал», — сказал я. «Вот именно. А сейчас, Максим, ответственность на тебе», — добавил дед. «Спустит, а не свалит», — мягко поправил деда Ганс. А я даже хихикнул. Уж очень не хотелось, чтобы на меня собак свалили. «Так, все», — крикнула Ульяна. «Что сделано, то сделано». Она чуть не закрыла меня собой. «Что вы в самом деле? Нельзя обвинять ни в чем того, кто думает о людях. Макс у меня крутой. Вы ничего сегодня пока хорошего не сделали и не сказали. А он... «У меня?» Девочка сейчас чуть не выдала то, что мы с ней в отношениях. Но ученые, кажется, таких тонкостей не замечают. Они и не заметили. Вроде бы. «Спасибо, Ульяна». Я погладил ее по плечу и посмотрел так строго, чтобы дать понять: «Не говори больше ничего». «Вот и порешили», — разбавил обстановку Ганс. «Так мы звонить будем или нет? уже не выдерживал я. «Или что, мы тут просто постоим, а потом выйдем и соврем, что позвонили?» «Будем, куда деваться?» — ответил дед. «И как можно быстрее. Спасибо Валентину, что дал нам фору, начать лучше без него», — сказала рация. «Вообще-то такие вопросы тоже надо на голосование выставлять. Заботин совсем страх потерял». Так и не унимался мой дед. «Раз начал принародно решать проблемы, решай до конца. Раз начал мнение у народа спрашивать, спрашивай и дальше. Почему он за обращение к ФСБ не предложил проголосовать людям?» «Володь, ты сегодня успокоишься?» Уже не выдерживал Ганс. «Все, молчу, молчу», — доворчал дед. «Да, перерыв точно пошел на пользу», — подумал я. «Мы хоть могли обсудить животрепещущее наедине, без посторонних глаз и ушей». «Максим, набирай быстрее своего друга, а то мы сегодня твоего деда не угомоним», — усмехнулся Ганс. «Уже делаю», — с радостью сказал я. Мы втроем уселись за столик. Дед убрал на пол вазу с цветами, стоящую посередине, и на ее место определил рацию. Сотовый у меня в руках. Что же, вот он, роковой момент. Рука слегка дрожала, но в целом я был спокоен. Длинные гудки. Ваня взял трубку, и я сразу же перевел телефон на громкую связь. Несколько секунд молчания, и мой друг заговорил первый. «Как имена пророков на веках у ангелов?» — послышалось из телефона. «Что?» — смутился я. «Откуда взята была эта фраза? Я прекрасно понимал. Ваня — фанат сверхъестественного. Но зачем он применил ее сейчас? Мне даже показалось, что это какой-то пароль, на который я, конечно же, не знал ответ. Только все оказалось проще. «Имена пророков, говорю, на веках у ангелов. Ну, на веках. Это такие мясные мешочки, которые глаза закрывают», — продолжил Ваня со свойственной ему иронией. «Я знаю, и что?» — искренне недоумевал я. «А то, что именно эту фразу сказал мне директор ФСБ России в личном разговоре со мной с глазу на глаз. Представляешь, куда ты вляпался?» — выдал Иван. «Как ты попал на прием к директору ФСБ?» Мое удивление нарастало все сильнее. «Как-как?» — хихикнул Ваня. «Слово волшебное есть. Антарск. Слышал такое? Произносишь его, и опа, ты уже в кабинете у директора ФСБ. Никто не знает этого волшебного слова, а я знаю. Вот чудеса». «Продолжай», — добавил я. «Правда, я же настоящего названия тоже не знал», — еще чуть более живо заговорил Ваня. «И Картанг сказал, и Артанск, а только потом в конце то, что надо. Это и сработало. В само здание ФСБ на Лубянке войти несложно, лишь бы у тебя оружия с собой не было, или чего-то похожего на него. А я специально, как и говорил тебе, все обтягивающее надел. И папку с фотками взял. Там внутри так прикольно, все в мраморе. Герб этот посередине висит. Так красиво, я обалдел». «Давай ближе к делу», — не терпелось мне. «А что ближе?» — чуть удивился Ваня. «Меня в вестибюле сразу остановили. Что надо?» — спрашивают. «А я говорю, у меня информация секретная про город пропавший». Они: «Что?» «А я: город, говорю, пропал 30 лет назад. Да вот объявился. Антарск, слышали про такой? Там еще вентилятор стоит прямо у дома многоэтажного. Огромный. Свесь этот дом высотой. Видать, жителям жарко стало, вот они вентиляторы установили. Дует им теперь, прямо на дом дует, как кондиционер. Всем подъездом скидывались, говорю. Зато сейчас прохладно. А ФСБшники меня тут же в охапку, хрясь». «Дальше», — как можно суше сказал я, хотя над шуткой Вани мне уже хотелось посмеяться. «Дальше там такая суета началась. Меня сразу же скрутили и по коридорам повели. По каким, я не запомнил. Несколько этажей прошли. Потом в кабинет спрятали под охраной. Папку, телефон, все предварительно забрали. Обыскивали так, что чуть трусы не заставили снять. После, в том кабинете, я долго сидел, больше часа, один. Никто не заходил вообще. Я успел знатно так напрячься. За дверью слышал, как чекисты все названивали кому-то. Дело, мол, срочное, туда-сюда. Такой кипиш поднялся, ты не представляешь. Вся Лубянка на ушах стояла. А потом приходят двое и ведут меня в кабинет к самому главному. Только теперь не скручивали, просто сзади, как конвоем шли. Общались уже уважительно. Я даже прифигел от такой вежливости. И это еще не все. Директор ФСБ, как оказалось, ради меня командировку отменил. Прямо на пути в аэропорт развернул свой кортеж и поехал назад. Прикинь уровень проблемы. Дальше, значит, уже в его кабинете он моему конвою отбой говорит. Те ушли. А сам садит меня за стол и беседует один на один, лицом к лицу. Папку мне вернули. Я дал ему, фотки показал. Вроде как беседа стала завязываться, про тебя начал рассказывать. И где-то посередине разговора он мне говорит такой. Нам, директорам ФСБ, от портфеля к портфелю эта информация передается. Об аномальных явлениях, случавшихся по стране за последние несколько веков. А мы ее как имена пророков на веках у ангелов у себя в памяти храним. А я ему: «Тоже сверхъестественное смотрите?» А он мне: «Ага». Тут дед так резко засмеялся, что я вздрогнул, но сделал это беззвучно. Просто дернулся назад, разинул рот, прикрыв его ладонью, и покачался на стуле. Выдавать же свое присутствие ФСБ моим спутникам было пока рано. Но дед слышал все, так как сидел рядом, и, похоже, иронию Вани только он и оценил. Мне уже было не до смеха. Зато мой друг хотя бы насмешил деда, уже успех. «Аномальные явления? Серьезно? Прям во множественном числе?» – оторопел я. «То есть Антарск не один такой?» «Может, и не один, кто его знает. Сейчас мне самый главный, возьми все да расскажи», – буркнул Ваня. «А ты?» «А я все, что знал, ему выложил, ничего не скрыл. Тебя же выручать надо». «А он?» «Дал мне бумаги подписать о неразглашении», — слегка помедлив, сказал мой друг. «Пригрозил много чем, в случае того, если я растреплюсь. Жуть! Страшно вспоминать. Да я болтать и не собираюсь, так что...» А потом направил меня в какой-то особый департамент. Супер-пупер сверхсекретный. О нем никто не знает. Что-то связанное типа с паранормальными явлениями, как в секретных материалах. «Серьезно? Ты не гонишь сейчас? Такой у нас существует?» «Сказать, что я удивился, ничего не сказать». «А как же? Конечно, существует. На случай, если где-нибудь вдруг целый город исчезнет в пространстве, а потом через много лет появится», — усмехнулся Ваня. «А дальше что?» «Засуетились они сильно», — смущенно продолжил он. «Ну, уже департамент, в смысле». Семьей твоей заинтересовались. Всей, но особенно дедом. Отца твоего стали искать. Как я понял, тогда в СССР всю информацию по Антарску надо было быстрее замять, а сейчас, наоборот, поднять. Время уже другое наступило. А я в этом департаменте больше суток провел. И даже не знаю, где он находится. Там в кабинетах окон нет, но точно не на Лубянке. «Догадайся, как меня туда везли?» «Завязанными глазами», — предположил я. «Почти», — чуть придержал интригу Ваня. «У них автобус специальный, который шумы не пропускает снаружи. Вообще никакие. Полная звукоизоляция. Может, просто по Москве меня в нем катали кругами, чтобы запутать, а потом завезли куда-нибудь под мавзолей. Но это ладно, какая мне разница?» «Главное, они от меня ничего не скрывали. Бумаги-то я подписал. Рассказали про твою семью такое, что я просто офигел. Ну и дед у тебя, однако». «Родной или приемный?» — решил уточнить я. «И тот. Они у тебя оба хороши». «Ух!» — нервно выдохнул Ваня. «А сейчас ты там?» «Нет, сейчас я на квартире. Жду, когда ты позвонишь. Точнее, ждем. Приставили ко мне парня в погонах. Соседей иногда пугает, но сам по себе хороший. Мы тут с ним даже сдружились, уже несколько дней вместе живем. Сериалы смотрим, в карты играем. ФСБ же меня теперь от себя никуда не отпускает, даже на улицу. Еду на дом заказываем. Сестра зато счастлива, не выдержала, даже с дачи прикатила, хотя очень любит там жить. Ну, то есть вру, она не так дачу любит, как уединение. Как с парнем порвала, не выносит теперь, чтобы кто-то рядом с ней в одном доме был, даже из близких. Ну, ты знаешь, какая она вредная у меня. Но вся моя хата же теперь ее, вот и наслаждается. Сейчас оттуда и на работу ездит». «То есть ты не дома?» — все еще не понимал я. Но мой дед опередил Ваню с ответом на этот вопрос. На листочке, опять предоставленном ему Ульяной, он написал: «Конспиративная квартира». Я понятливо кивнул деду в ответ. Девочка доставала этот листик из своей сумки с особой тщательностью, боялась даже чуть-чуть пошуметь. И ей удалось не зашуршать. Класс. Пока мои компаньоны сидели беззвучно и не выдали себя. «Нет, в секретном месте», — хихикнул Ваня. «Так ты готов сотрудничать или нет?» «Ну, в общем-то, готов», — подтвердил я, не дожидаясь одобрения своей команды. «Что делать надо?» «Пока ждать. О звонке уже сообщили. Оставайся на линии, сейчас нас заберут, минут через 10», — строго отрапортовал Ваня, а затем добавил: «Как ты там вообще?» «Да вроде жив пока. Хорошо, дождусь». Признаюсь, мне было приятно, что он так заботливо поинтересовался мной. Но особо откровенничать я пока не стал. Сидящие за столом замерли. Ожидание. Снова ожидание. Правда ли все это, или жестокий розыгрыш? Но ладно, Ваня, он шутник тот еще. А отец же не мог мне соврать. Через несколько минут в трубке послышались сильные шумы. Этот звук я не перепутал бы ни с каким другим. Звук приземляющегося вертолета. Оперативно сработал департамент, ничего не скажешь. Я понятия не имел, в каком московском дворике можно посадить вертолет. Но это меня и не касалось. Зачем мне вычислять, где находится конспиративная квартира? «Сейчас мы только в вертолет заберемся», — проговорил Ваня. «Дальше ты уже говорить не со мной будешь. Только не надо там всякого. Здравствуйте, агент Малдер. Они этого не любят». «Ладно, не буду», — усмехнулся я. «А, и да», — Ваня вспомнил кое-что еще. «Прости за всю эту канитель. Но и за то, что я сам не позвонил, хотя обещал. Мы решили, что лучше будет, если тебе твой папа обо всем расскажет. Мне бы ты не поверил так сразу ни за что». «Я так и понял», — улыбнулся я. «Супер, вот он и подтвердил мои мысли». «Вот, видишь, значит, сработало», — облегченно выдохнул мой друг. Через несколько минут посторонние звуки на той стороне резко исчезли. Ваня в кабине, я это понял. Вертолет обычно очень шумная машина. Звук вращающихся лопастей не дает в салоне услышать друг друга. Например, в Ми-8 говорить не крича невозможно даже с соседом по сиденью. Я об этом знал не понаслышке. Летали мы как-то с дедом на Ми-8, когда перегоняемая нами машина заглохла от мороза под Мурманском. Вместе с нами внутри, конечно. Пришлось спасателей вызывать. Благо, дед точно передал тогда им наши координаты, и до прилета МЧС мы не успели замерзнуть. Ведь когда далеко на севере у тебя глохнет машина, жить тебе остается не больше часа. До сих пор страшно об этом вспоминать. Так как и за отведенные нам тогда до спасения полчаса мы чуть не околели. Да, не все наши перегоны проходили гладко, далеко не все. Но вертолет, в который сейчас сел Ваня, полная герметичность и стопроцентная звукоизоляция. Да уж, у департамента техника была на грани совершенства. Человек, взявший у Вани телефон, представился главой департамента и по совместительству руководителем операции по спасению Антарска. Имени своего он, конечно, не назвал. Началось. Признался в том, что за столом переговоров я сижу не один, я почти сразу. Но руководитель, который попросил называть себя просто агент, не был против. Вторым после меня заговорил и представился Ганс, рассказав, кто он. Затем слово взял и мой дед, но про них спецслужбы уже и так знали. Мой дед был неправ. Архивы КГБ, может, и разграбили в начале 90-х, но информацию по Антарску никто уничтожить не дал, ее надежно спрятали до лучших времен. Вот они и наступили, эти времена. По просьбе той стороны мы рассказали все, что знали. В основном вещал Ганс, изредка свои реплики вставлял дед. Я же и Ульяна молчали. Наша с ней миссия тут была окончена. Вся информация про город была выдана дедом и Гансом сполна. Не утаили ни одной детали, наверное. Ну, из того, что уже знал я, точно. Помимо агента и Вани, в вертолете находились еще два человека. Они влились в дискуссию сразу же, но кто это был, я так и не понял. Дед сказал, что его беспокоит судьба жителей после освобождения. Глава департамента начал долго уверять его в том, что жителям ничего не грозит, что после спасения их расселят в безопасные районы по всей России, точнее, в обычные жилые районы городов и сел, где они сольются с местными жителями. Естественно, департамент возьмет у каждого подписку о неразглашении, но на этом все. Мол, все равно им никто не поверит, даже если и скажут что-то. Ганс чуть не сразу согласился сдаться властям, но это было только начало. Обсуждение эксперимента решили отложить, пока со стороны спецслужб не подключатся ученые. Но это будет, как я точно понял, не сегодня. Затем начали говорить про существо, скрывающееся на третьем уровне. Но о военной поддержке просил уже сам генерал Заботин. Хоть мы и сказали руководителю операции заранее, что к нам скоро присоединится глава города и по совместительству командир всех здешних военных, генерал особо к столу не спешил. Как мы с дедом подумали, набивал себе цену, потому долго не вступал в разговор. Когда мы уже потеряли всякую надежду его дождаться, Ульяна сбегала за ним и любезно пригласила. Теперь с присутствием генерала в ход пошли военные термины и военный тон. Зато все участники диалога оказались в сборе. А мне можно было откланяться, моя работа здесь была завершена. Я свел кого надо с кем надо и тихо встал из-за стола.